Глава 4. Колдовство. «Сейчас, сейчас, княже», — сказал хихикая старик. «Не торопись только». Он присел на корточки, и князь услыхал стук огнива о кремень. В темноте посыпались красные искры, и на миг осветили желтое лицо старика, раздувающего тряпицу. Еще мгновенье, и князь увидел вспыхнувшее пламя костра, очевидно сложенного раньше, и над ним на треножнике котелок. Пламя разгорелось, старик встал на ноги. «Слушай», — сказал он князю, — «я черчу круг, и ты смотри, из него не выступай. Что бы ни было, стой, а то всем нам худо будет». Князь кивнул головою, а старик, взяв палку, стал очерчивать по земле круг, бормоча себе под нос заклинания. «Шиха эхон рова, чух-чух, крыда эхон щеха, чух-чух, майла да накагала, сагала-сагала», — слышал князь его бормотание. Костер разгорелся, в котелке что-то шипело, клокотало. Старик окончил чертить круг, стоял над котелком и ломался. И в сердце князя начинал пробираться суеверный страх. Вдруг старик выпрямился, поднял кверху руки и громко завопил. «О, вилла, вилла, дам юхалла, гераба нахора юхалла, карапша гултай юхалла!» В лесу раздался жалобный плач филина, где-то словно ребенок закричал заяц, пронесся ветер, шумя ветвями. Князю показалось, что вокруг него стонут, гогочут и кричат на сотни голосов. Он схватил рукоять ножа и судорожно сжал ее. Старик стукнул о котелок палкой и, быстро сняв его, поставил на землю перед князем. Костер медленно угасал. «Смотри, смотри!» — прохрипел колдун князю и, воздев кверху руки, стал приседать, прыгать и выть диким голосом свои заклинания. «Кумара, них-них, запалам бада, эшахоло лаваса шибода, кумара, аа, оо, ини, ээ, уу, ээ». В тишине ночи плачем, воем и стоном разносился его крик. Перед князем стоял котелок, бурля и шипя. Князь глядел на него и видел, как из него, словно туман, поднимается белый пар. Вдруг князь задрожал и побледнел. Пар поднимался выше-выше и мало-помалу принимал очертания воздушной легкой фигуры. «Анеля!» — воскликнул князь. «Ха-ха-ха!» — закричал где-то филин. «Гаятун, гаятун!» — выл старик, а очертания приняли явственную форму Анели, и она, казалось, тянула белые прозрачные руки к князю. Вдруг рядом появилась усатая рожа поляка. Грубая темная фигура обхватила призрак Анели и помчала ее вдаль. Все смешалось. Князь тяжело перевел дух и опять вскрикнул. Пар клубился, охватил его всего как туманом, и из струй начали рисоваться новые картины. «Сшибка! Дерутся! Льется кровь! Русские? Нет, это казаки с ляхами! И снова Анеля!» Какой-то усатый казак в красном жупане с черным чубом мчит ее на коне. Полуосвещенный покой. Горит лампада. Кругом диваны, подушки, ковры. Кто-то сидит в белой челме, и опять Анеля. В голубых шальварах с белым покрывалом на голове, она падает перед человеком в челме на колени. Он кричит. «Что это?» Двое черных эфиопов бегут, бросаются на Анелю, рвут на ней одежды, и вот она нагая, с волосами до самых пят. «Анеля!» — снова закричал князь, и опять все исчезло. Крики, пожар, суматоха, злые разбойничьи лица, молодая девушка с черной распущенной косою и Витязь, секущий мечом в обе стороны.